Псалом 2. Почему народы бушуют? Почему пустое твердят? Собрались цари земли, властители сговорились против Господа и помазанника. Стряхнем с себя их ярмо, сбросим с себя их путы. Смеется тот, чей престол — небо, потешается над ними Господь. В ярости он им скажет, своим гневом повергнет в ужас. Это я возлил елей на царя моего, на Сионе, моей святой горе. Царь. Решение Господа я возвещу. Так он сказал мне: «Ты мой сын, я сегодня родил тебя. Проси, я отдам народы тебе во власть, все отдам тебе до краев земли. Жезлом железным ты сокрушишь народы, разобьешь, как глиняные горшки. А потому, цари, образумьтесь, опомнитесь, владыки земли. Служите Господу, трепеща и со страхом, целуйте стопы Его, а иначе разгневается Он и ждет вас гибель на вашем пути. Мгновенно вспыхнет его ярость. Блаженны все, кто уповает на него».